Ни разу не подумала она, что, проникая в святая святых этой переписки, обладевая тайнами отца, она поступает против совести, ни разу не усомнилась в своем праве. В своем праве! Голос рассудка умолк, говорила совсем другая сила, деспотическая. Наоборот, она считала, что затронут ее права. Да, ее права затронуты отцом, и все же она владела собой. На миг она словно мельком увидела, как несообразная требовательность. Пожала плечами. Какие права были у нее на отца? Разве он был ей что-то должен? Властно говорили чувства. Да, бесполезно спорить. Она-то поддалась нелепой досаде, мучилась от уколов ревности и в то же время испытывала горькую радость от натиска жестоких сил, которые впервые в жизни острыми иглами вонзались в ее тело. Часть ночи прошла за чтением, и когда, наконец, она решила лечь, под ее смежившимися веками еще долго мелькали строчки и слова, от которых она вздрагивала, пока крепкий сон молодости не одолел ее. Она лежала теперь неподвижно, глубоко дыша, успокоенная, облегченные той растратой сил, которая свершилась в ней. На другое утро Анетта все перечитала. Она и в следующие дни не раз перечитывала письма, только они и занимали ее мысли. Теперь, мало-помалу, она могла представить себе ту жизнь. Вторую жизнь, которая шла параллельно ее жизни. Мать-цветочница. Рауль снабдил ее деньгами, чтобы она открыла магазин. Дочь-модистка или портниха, точных сведений не было. Одна звалась Дельфиной, а другая — молодая Сильвии. Судя по фантастически небрежному стилю, в непосредственности которого была своя прелесть, они походили друг на друга. Дельфина была, вероятно, премилая женщина. Хоть она прибегала к некоторым уловкам, которые то тут, то там проскальзывали в письмах, но не очень донимала Ривьера своими требованиями. Ни мать, ни дочь не воспринимали жизнь трагически. Впрочем, они были уверены, что Рауль любит их. Вероятно, это и было лучшим средством сохранить его любовь. Дерзкая их уверенность оскорбляла Анетту не меньше, чем то, с какой удивительной бесцеремонностью они обращались к ее отцу. Сильвия особенно занимала ее ревнивое внимание. Другой не было в живых, и Анетта из гордости притворялась, будто ее ничуть не трогает близость Дельфины и ее отца. Она уже забыла, как была оскорблена еще несколько дней назад, когда узнала о всех их привязанностях. Теперь, когда она вступила в борьбу с привязанностью более глубокой, всякие другие соперники ее не пугали. Напрягая мысль, Анетта старалась представить себе образ незнакомки. Ведь она, хоть Анетта и презирала ее, была лишь ей наполовину чужой. Веселая бесцеремонность, спокойный ты в письмах, чувствовала, что Сильвия распоряжается ее отцом, вот он, ее безраздельная собственность. Все это возмущало Анетту. Она старалась пристально рассмотреть несносную незнакомку, чтобы ее уничтожить, но самозванка избегала ее взгляда. Она будто говорила: «Он мой, во мне течет его кровь». И чем сильнее негодовала Анетта, тем крепче утверждалась в ней эта близость. Она слишком долго противодействовала и мало-помалу привыкла к борьбе и даже к своей противнице. Кончилось с тем, что она больше не могла обходиться без нее. Утром, просыпаясь, она тотчас же начинала думать о Сильвии, и теперь лукавый голосок соперницы твердил: «Во мне течет твоя кровь». Она так отчетливо слышала ее, так живо привиделась ей как-то ночью незнакомая сестра, что Анетта в полусне протянула руки, чтобы обнять ее. На другой день Анетту, рассерженную и сопротивлявшуюся, но побежденную, охватило неотступное желание увидеть сестру, и она отправилась на поиски Сильвии. Адрес был в письмах. Анетта пошла на бульвар Мэн, миновал полдень. Оказалось, что Сильвия в мастерской, Она-то не решилась пойти туда. Она выждала еще несколько дней и снова отправилась к Сильвии после обеда под вечер.